Я пожал плечами. «Вы видите столько гадостей изо дня в день, вам без этого нельзя». «Беда в том, что парни из участка ни к чему такому и стремиться не станут». «Печально, правда? Всю жизнь трубить просто копом и ничего больше». «Да ей-богу, я бы удавился. Знаете, жаль, что нельзя собрать всю грязь, с которой приходится возиться каждую неделю, притащить ее сюда и использовать как удобрение. Я бы такие розы развел». «Или венерины мухоловки». Крамли подумал и кивнул. «Заслужили пиво». Он двинулся в кухню, а я стоял, любовался джунглями, впитывающими дождик, и глубоко вдыхал прохладный воздух, но из-за насморка запахов не чувствовал. «Надо же, сколько лет проходил мимо», — сказал я, и все гадал, кто же это живет в таком огромном рукотворном лесу, а теперь, когда встретился с вами, понял, что жить здесь должны именно вы. Крамли пришлось сдержать себя, он не упал на пол от такого комплимента и не стал корчиться от радости. Взяв себя в руки, он открыл две банки и впрямь ужасного пива, и одну из них я заставил себя пригубить. «Ну не делайте такую физиономию», — взмолился Крамли. «Вы что, на самом деле предпочитаете шоколадный напиток?» «Ну да», — я отхлебнул большой глоток пива и, набравшись храбрости, задал вопрос. «Хочу узнать, зачем я тут? Вы пригласили меня зайти из-за этих водорослей, которые нашли перед домом?» «Ну, я зашел, осматриваю ваши джунгли, пью ваше плохое пиво. Так что, подозрения с меня сняты?» «Да бросьте вы, ради бога!» Крамли потягивал свое пиво и щурился на меня. «Если бы я считал, что вы этакий спятивший укротитель львов, маньяк, доверху набивающий клетки трупами, вы бы уже два дня сидели у меня на параше. Неужели вы не понимаете, что я знаю вас как облупленного?» «Да что уж такого можно про меня узнать?» – заметил я сконфуженно. «Предостаточно, черт побери. Вот, слушайте». Крамли сделал еще глоток, закрыл глаза, прочел что-то на внутренней стороне век. «В квартале от вашей квартиры есть винная лавка, там же кафе-мороженое, а рядом китайская бакалея. И все в них считают, что вы не в себе. Они так вас и зовут – псих. А иногда просто дурак. Вы слишком много и громко болтаете, они это слышат. Стоит вам продать рассказец, потусторонняя история, и вы распахиваете окно и орете на весь пирс. На черта это вам. Но главное, малыш, в итоге все они вас любят. Будущего у вас, ясное дело, нет. С этим они все согласны, ведь какому идиоту взбредет в голову отправиться на Луну и осесть там? Да и когда? В наше время на Марс всем плевать. До 2000 года никто и думать не будет, что там и как. Кого это интересует? Только героев комиксов? Да вас, межпланетный вы наш скиталец Флэш Гордон. Только чокнутых, дорогой мой Бак Роджерс». Флэш Гордон и Бак Роджерс – герои комиксов о межпланетных приключениях. Я залился краской, вспыхнул до корней волос и опустил голову. Меня и рассердили, и смутили слова Крамли, но при этом подобное внимание мне льстило. Меня часто называли именами героев межпланетных комиксов, но почему-то в устах Крамли это прозвучало нисколько не обидно. Крамли открыл глаза, увидел, как я покраснел и сказал: «Ну, хватит пылать. Почему вы все это разузнавали обо мне еще до того, как старика...» Я осекся и договорил: «До того, как он умер. Я человек любознательный». «А про большинство людей такого не скажешь. Я с этим в первый раз столкнулся, когда мне было 14. В этом возрасте все отказываются от игрушек. Я заявил своим: никакого Рождества, никаких больше игрушек, но мне все равно. Дарили игрушки каждый год. Другие мальчишки получали рубашки и галстуки, а я пристрастился к астрономии. В колледже нас было 4000 студентов, так из них только 15 мальчишек и 14 девчонок вместе со мной наблюдали звезды. Остальные бегали по дорожкам и наблюдали за собственными ногами. Из чего следует, Я инстинктивно обернулся, так как что-то меня словно толкнуло, и поймал себя на том, что уже иду по кухне. «Меня вдруг осенило», — объяснил я. «Можно мне...» «Что?» — спросил Крамли. «У вас есть кабинет?» «Ну, разумеется. А что?» Крамли сдвинул брови и слегка встревожился. Это еще больше заинтриговало меня и заставило проявить настойчивость. «Не возражаете, если я в него загляну?» «Ну, я пошел туда», куда Крамли бросил взгляд. Кабинет находился сразу за кухней. Когда-то эта комната служила спальней, а теперь мне не было ничего, кроме письменного стола, стула и пишущей машинки. «Так я и знал», — воскликнул я. Я остановился за стулом и посмотрел на машинку. Мой старый, видавший виды Ундервуд, ей в подметке не годился. Это была почти новенькая корона со свежей лентой, а рядом дожидалась в своей очереди стопка желтой бумаги. «Господи, так вот почему вы так испытующе на меня смотрите», — сказал я. «Все склоняете голову то в одну сторону, то в другую, хмуритесь, прищуриваетесь. Стараюсь просветить вашу башку рентгеном, узнать, есть ли в ней мозги, как они работают и что получается». Крамли склонял голову то направо, то налево. «Никому не известно, как работают мозги. Писатели этого тоже не знают. Никто не знает. Я делаю только одно. Утром набрасываю, днем вычищаю». «Враки», — мягко сказал Крамли. «Истинная правда».